Год 1714. 28 января-3 февраля. 11 июня-18 августа. В многотомнике историка Ивана Голикова «Деяния Петра Великого» приводится следующий факт. Монарх, решив укрепить крепость Ревельскую и сделать там новые гавани, приказал своему генералу-адъютанту Девиеру запасти потребное для того материала, но из своеручного указа Его Величества от 12 ноября прошлого года можно видеть, что ему было поручено и руководство этих работ. 10 января Е.В. направил в помощь Девиеру инженера-майора Любераса, как видно из данного ему своеручного указа. В кабинете имеется и перечень направленных в Ревель для упомянутой работы топоров, кирок, лопат и ломов. По замыслу Петра I в Ревеле надлежало построить как военную, так и купеческую гавань. Правда, купеческая гавань здесь была уже со стародавних времен, но следовало позаботиться о дополнительном укреплении ее из-за продолжающейся Свейской войны. Идеалом представлялась гавань с орудийными батареями, где чувствовали бы себя в безопасности как военные корабли, так и купеческие суда, будучи защищены от штормовых ветров и ледоходов, а также от появления неприятеля. О различии сухопутных и морских крепостей царь писал в своем дневнике. «Приморские крепости зело различаются от тех, которые на сухопутной дороге. По елику сухопутные крепости всегда могут наперед знать о приходе неприятеля, поскольку марширование войска занимает много времени, а на море так же непредсказуемо, как предвидение человека о смерти своей». В Таллинском городском музее хранятся копии планов гавани тех лет, на которых обозначены мол, орудийные батареи на так называемых ларцах, быки для привязки кораблей. Удивляет подпись «Леблонд». За нею стоит работавший в России прославленный французский архитектор Жан-Батист Александр Леблон, 1679-1719 годы жизни, который не только составлял по заказу царя проекты домов, дворцов и парков, но и создал генеральный проект строящегося Петербурга. Он оставался главным архитектором царя с 1716 года до своей смерти. План Ревельской гавани, подписанный Леблоном, фиксирует два строительных этапа. Первый – это мол в виде треугольника, спроектированный инженер-майором Люберасом в 1714 году. Взамен этого мола, разрушенного осенним штормом в 1716 году, Леблон предложил позднее новое, более сложное решение.